Глава третья. Стелла. Дневник Стеллы. 25 февраля. Прошло 3 дня с тех пор, как я узнала, что Гринфилд поднимает цены, и до сих пор не нашла хорошего решения. Я искала дополнительную работу, но главные надежды возлагаю на ужин в Деламонте. Брейди уверен, это отбор на должность амбассадора бренда, и сумма сделки будет 6-значной. Если мне повезет. Я никогда не мечтала о сделке так сильно, как сейчас. Это не только решило бы проблему с Гринфилдом, по крайней мере, на ближайший календарный год. Я всегда мечтала сотрудничать с Деламонте. Это первый дизайнерский бренд, который у меня появился. И пусть это были купленные в старших классах духи, неважно. Мне нравились эти духи, и я готова отказаться от любых других контрактов, чтобы работать с ними. Хотелось бы понимать, что они ищут, чтобы действовать соответствующе. Я даже не знаю, сколько еще на ужине будет блогеров и кого они пригласили. Думаю, узнаю, когда туда доберусь. А пока пожелайте мне удачи, она мне пригодится. Ежедневная благодарность. Круассаны, поезда Вашингтон-Нью-Йорк, Брейди, только не говорите ему, а то зазнается. Поездка в Нью-Йорк обернулась чередой катастроф. В субботу, когда я села на поезд и приехала в таунхаус, где проходил ужин, я поняла, что Брейди прав. Это отбор. Помимо сотрудников Деламонте, там присутствовали только блогеры. Нас было 6, но Луиза провела весь коктейльный час, наслаждаясь обществом Раи и Адама, новыми любимцами социальных сетей и единственной присутствующей парой. Мне едва удавалось вставить хоть слово между оживленным обсуждением, достигнутой Раей отметки в 1,4 миллиона подписчиков, на прошлой неделе и предстоящей поездке пары в Париж. Я попыталась вмешаться, задав вопрос о новой линейке бренда, но Луиза ответила лаконично и снова повернулась к Рае. Если бы родители были здесь, они бы отреклись от меня из-за явного разочарования. Я не соответствовала фамилии Алонсо и не привлекла всеобщего внимания. Это была катастрофа номер 1. Катастрофа номер 2 случилась, когда все расселись и подали закуски. «Простите за опоздание». Лениво протянул кто-то, и от изумления у меня все затрепетало в груди. Пробки. «Нет, невозможно». Да у меня больше шансов попасть под метеорит, чем 2 раза за неделю столкнуться с Кристианом Харпером возле «Миража», а уж тем более в Нью-Йорке. Но когда я подняла голову, то увидела его. Точёные скулы и глаза цвета виски, порок и опасность, одетые в безупречный костюм. Еда во рту превратилась в пепел. Из всех людей, перед кем я не хотела бы упасть в грязь лицом, он находился в верхней части списка. Я не переживала, что он меня осудит. Я боялась, что он этого не сделает. Почти незнакомый человек относился ко мне лучше, чем те, кто должен любить меня безоговорочно. Я бы этого не вынесла. Луиза встала и поприветствовала его бурными объятиями, но я почти не расслышала ее слов из-за гула крови в ушах. Генеральный директор Harper Security, старый друг... Выражение лица Кристиана оставалось вежливым, почти равнодушным, но в его взгляде не было ничего равнодушного. Темный и проницательный, он будто срывал все маски, за которыми я пряталась от мира, и добирался до осколков истины меня. И считал мою надломленность прекрасной. Меня пронзила тревога, и я мгновенно разорвала связь. Он не мог думать ничего подобного. Он даже не знал меня. Луиза закончила, как мне показалось, одно из длиннейших представлений в истории. Но только когда Кристиан направился ко мне, я поняла. Осталось всего 1 свободное место. Рядом со мной. Луиза упомянула, что оно для еще одного гостя. Я не знала, для кого именно. Стелла. От глубокого мягкого тембра по спине побежали теплые мурашки. Какой приятный сюрприз. Я напряглась, выдохнула и отпустила вилку. Кристиан. Я не могла называть его мистером Харпером, когда он обращался ко мне по имени. Я впервые произнесла его имя, и слоги задержались на языке чуть дольше, чем я ожидала. Мне неприятно, но кажется слишком интимно. Я подавила желание поёрзать на месте, пока он меня рассматривал. Лицо расслаблено, но горячий янтарь глаз переместился с макушки к вырезу платья. Он задержался там меньше 5 секунд, но по его следу вспыхнул огненный шлейф. Сдержанно, спокойно, собрано. Не знала, что ты... Я подбирала подходящее слово. Аффилирован с Деламонте. Не самый удачный термин, но иначе сформулировать не получилось. За столом присутствовали только фэшн-блогеры и сотрудники Деламонте. Кристиан явно не относился ни к тем, ни к другим. Нет. Криво ухмыльнулся он. Значит, тайный модный блогер? Я сделала большие глаза и делано затаила от удивления дыхание. Дай угадаю. Твой блог называется «Костюмы и виски», нет? «Стволы и розы». Погоди, это группа. Я постучала пальцем по столу. Галстуки и... Если ты закончила. Я не думала, что такое возможно, но голос Кристиана стал еще суше. Поменяйся со мной местами. Я замерла. Зачем? Его посадили рядом с Луизой, которая была слишком увлечена разговором с, разумеется, Раей, чтобы заметить, что Кристиан еще не занял свое место. Не люблю сидеть на углу. Я глянула на него с недоверием. А если стол квадратный, тогда любое место будет возле угла. Кристиан посмотрел на меня с нетерпением. Я вздохнула и поменялась с ним местами. Мы начали привлекать внимание остальных гостей, и мне не хотелось устраивать сцену. Я боялась, что Луиза расстроится из-за того, что я заняла место ее особого гостя. Но со временем странная выходка Кристиана оказалась для меня весьма выгодной. Теперь у меня появился прямой доступ к Луизе, которая, похоже, совсем не расстроилась. Она, наконец, повернулась ко мне, когда Рая извинилась и ушла в туалет. «Спасибо, что приехали в Нью-Йорк. Знаю, это стоило вам больших усилий, чем другим девушкам». Массивное кольцо Луизы сверкнуло в свете фонарей, пока она потягивала напиток. «Я с удовольствием, будто кто-то откажется от приглашения на частный ужин до Ламонте. Ни за что на свете бы не пропустила». «Интересно, почему вы не переезжаете сюда? Здесь больше возможностей, чем в Вашингтоне, если вы хотите заниматься модой». Ее слова прозвучали в равной степени любопытно и неодобрительно, словно я намеренно совершала глупость, оставаясь в менее рыбном месте. В горле образовался ком из-за косвенного напоминания о Мауре и о том, что поставлено на карту. «Хочу быть рядом с семьей. Маура мне как семья, так что это не совсем ложь. Но я подумываю о переезде в ближайшее время». «Тоже правда. Я обдумывала переезд. Просто знала, что в ближайшее время его не случится». «Кстати, поздравляю с прекрасной неделей моды. Я перевела тему на что-то более актуальное. Я приехала не обсуждать свою личную жизнь. Мне нужно заключить контракт. Особенно мне понравились вещи в пастельных тонах». Луиза просияла при упоминании последней осенне-зимней коллекции бренда, и вскоре мы погрузились в разговор о трендах, замеченных на Нью-Йоркской неделе моды. Я не смогла присутствовать лично из-за работы. Только старшие редакторы DC Style, вроде Мередит, ездили на неделю моды в Нью-Йорке. Но успела посмотреть интересные мне показы по интернету. Когда Рая вернулась из ванной, она помрачнела, увидев, как мы с Луизой оживленно болтаем. Я изо всех сил старалась не обращать внимания. Когда-то мы с Раей были подругами. Она завела аккаунт 2 года назад и обратилась ко мне за советом. Я была рада поделиться знаниями, но несколько месяцев назад она обогнала меня по количеству подписчиков и перестала отвечать на сообщения. Теперь мы лишь изредка случайно встречались на мероприятиях. Ее стремительный взлет был явно спровоцирован отношениями с Адамом, очень влиятельным блогером в сфере путешествий. В прошлом году, когда они начали встречаться, их контент стал вирусным, и оба аккаунта взорвались. Нет ничего лучше перекрестной рекламы и поощрения вуайеристского желания публики следить за любовной жизнью незнакомых людей. Тем временем я вела блог уже почти 10 лет, и моя учетная запись застряла на уровне чуть менее 900 тысяч подписчиков. Да, это все равно огромная аудитория, и я благодарна за каждого из них, кроме ботов и жутких типов, которые использовали Инстаграм как приложение для знакомств. Но правду отрицать нельзя. Мой блог стагнировал, и я понятия не имела, как его оживить. Я сбилась с мысли и запнулась посреди фразы. Рая стремительно воспользовалась затишьем. Словно стервятник, углядевший добычу. «Луиза, а расскажите, пожалуйста, об архиве тканей Деламонте в Милане». Вступила она, снова переключая внимание генерального директора на себя. «Этой весной мы с Адамом едем в Италию, и...» Меня пронзило разочарование, когда Рая успешно перехватила нить разговора. Я открыла рот, чтобы их перебить. Я могла представить это в голове, но в реальной жизни слова не могли преодолеть фильтр моего воспитания и постоянной социальной тревоги. Катастрофа номер 3. Для кого-то вмешательство Раи не стало бы катастрофой, но мой мозг не всегда чувствовал разницу между неудачей и катастрофой. Ты молодец. Сердце ёкнуло от голоса Кристиана, а потом вернулось к обычному ритму. В смысле? Луиза. Он кивнул в сторону моей соседки. Я не знала, что он слушал наш разговор. Все это время он разговаривал с другим гостем. Ты ей очень понравилась. Я посмотрела на него с недоверием. Мы говорили 5 минут. Чтобы произвести впечатление, достаточно одной. Но недостаточно, чтобы кого-то узнать. Я и не говорил про узнавание. Кристиан поднес бокал к губам. Он говорил расслабленно, но проницательно. Я сказал произвести впечатление. Какое впечатление я произвела на тебя? Вопрос вспыхнул и зашипел между нами, словно проволока под напряжением, поглощая столько кислорода, что бороться приходилось за каждый вздох. Кристиан так резко поставил стакан, что у меня закипела в венах кровь. Не задавай вопросов, на которые не хочешь получить ответы. В груди зародилось болезненное удивление. Плохое? Насколько я помнила, наша первая встреча была довольно стандартной. Мы обменялись лишь парой слов. Нет. Слово грубой лаской прокатилось по коже. Хорошее. Я почувствовала, как меня наполняет тепло. Ой, я проглотила вздох. Ну, если тебе интересно, мое первое впечатление о тебе, что ты очень хорошо одет. Второе впечатление. На самом деле, моим первым впечатлением стало его лицо. Идеально выточенное и симметричное. Его следует печатать в учебниках, как яркий пример золотого сечения. Но я бы не призналась, даже если бы Кристиан приставил к моей голове пистолет. Иначе он мог бы подумать, что я флиртую, и это открыло бы ящик Пандоры, от которого я предпочла бы держаться подальше. Приятно слышать. Его сухой тон вернулся. Официанты принесли десерт, но он отказался от него, покачав головой. Я съела кусок слоёного шоколадного торта, а потом как можно небрежнее уточнила. «Откуда ты знаешь, что я понравилась Луизе?» «Знаю». Если Кристиан разговаривает так всегда, удивительно, что никто еще не попытался всадить в него нож в конференц-зале. А может, пытался и потерпел неудачу. Это не ответ. «Лу, ты скоро приедешь в Вашингтон?» Спросил он, проигнорировав мое резкое замечание и прервав разговор Луизы с Раей, будто той здесь даже не было. Пока не планировала. Луиза глянула на него с любопытством. «А что?» «Стелла рассказала мне про место, идеально подходящее для съемок вашей мужской коллекции». Я чуть не подавилась тортом. «Правда?» Луиза глянула на меня с новым интересом. «Было бы идеально. Всегда очень трудно найти место, которое подходит по теме и не перегружено». «Где это?» «Это...» Я попыталась найти ответ, проклиная про себя Кристиана, поставившего меня в подобное положение. «Какое место в Вашингтоне подходит для съемок мужской одежды?» «Ты говорила о каком-то старом складе», — подсказал Кристиан. «Меня сразу осенило. На окраине города было старое промышленное здание, где я несколько раз проводила съемки. До 1980-х годов там находилась фабрика, но потом владелец решил переехать в Филадельфию. В отсутствие новых хозяев здание пришло в упадок и заросло бурьяном и плющом. Добраться туда было непросто, но контраст зеленых листьев со старой сталью служил ярким фоном для фотосессий, особенно таких роскошных. Откуда Кристиан знает?» «Верно», — выдохнула я и улыбнулась Луизе. «Фактического адреса у него нет, но я с радостью покажу, как туда добраться, если вас заинтересует». Она задумчиво постучала ногтями по столу. «Вполне возможно. А у вас есть фотографии?» Я нашла несколько старых фотографий и показала Луизе. Ее брови одобрительно приподнялись. «О, великолепно! Можете мне их отправить? Я покажу их нашему...» У меня ёкнуло сердце, когда Луиза дала мне свой номер, чтобы я отправила ссылку. Но потом я подняла голову, и восторги испарились при виде Раи и Адама, которые яростно перешептывались и бросали в мою сторону косые взгляды. Тревога загудела под кожей, словно пчелиный рой. Этот шепот вернул меня в школьные годы, когда все начинали хихикать и переговариваться, когда я входила в класс. Я рано начала расти, и в 13 лет была высокой, худой и достаточно неуклюжей, чтобы легко стать мишенью для хулиганов. Я выросла, но тревога никуда не делась. «Почему вы не поделитесь шуткой?» В небрежной просьбе Кристиана слышалась скрытая угроза, которая стерла улыбки с лиц Раи и Адама. «Должно быть, она очень смешная». «Мы говорили о личном». Рая закатила глаза, но было заметно, что она занервничала. «Ясно. Впредь воздержитесь от подобного на публичном мероприятии. Это невежливо». Упрек Кристиана был мягким, но он произнес его с таким злобным презрением, что Рая покраснела. Вместо того, чтобы защитить свою девушку, Адам побледнел и уставился в тарелку. Разговор получился таким коротким и тихим, что больше никто не обратил на него внимания, даже Луиза. Она была слишком занята, с кем-то переписываясь, вероятно, по поводу локации для съемок. «Спасибо», — тихо сказала я, жалея, что мне не хватило смелости самостоятельно дать Рае отпор. «Они меня взбесили», — отстраненно ответил Кристиан. Тем не менее, в животе поселилось тепло, не покидавшее меня до конца вечера. Полчаса спустя, когда я вышла из таунхауса, почувствовала, что мои шансы стать амбассадором немного возросли, но это по-прежнему далеко не гарантировано. Я по-прежнему считала, что Луиза благосклонна к Рае, что бы ни говорил Кристиан. Кстати, о нем. Я скользнула по нему взглядом, когда он пошел со мной в ногу. Я остановилась в бутик-отеле недалеко от дома Луизы, но вряд ли Кристиан поселился там же. Скорее всего, у него есть здесь квартира. Либо он живет в роскошной гостинице, а не в отеле на 8 номеров безо всяких излишеств. «Ты меня преследуешь?» — поинтересовалась я, когда мы свернули за угол. Присутствие Кристиана наполняло все вокруг, растворяясь в тенях и уплотняя воздух вокруг нас. Такой тихий и опасный, что его не решалось касаться даже тьма. «Просто хочу убедиться, что ты вернешься в отель целый и невредимый», — буркнул он. «Недавно ты подвозил меня, теперь это. Всегда оказываешь арендаторам подобные бытовые услуги». В глазах цвета виски мелькнул дымчатый огонек, и мои щеки залились жаром, но Кристиан воздержался от очевидной шутки. «Нет». Короткий и простой ответ, произнесенный самоуверенностью человека, которому никогда не приходилось оправдываться. Мы шли молча еще минуту, а потом он сказал. «Отвечая на предыдущий вопрос, я знаю, что ты ей нравишься, потому что знаю Луизу. Звучит нелогично, но каждый раз, когда ее кто-то впечатляет, она оставляет его как запасной план. Ей интереснее изучать тех, в ком она не уверена». Я уже настолько привыкла к резким переменам темы, что не замешкалась ни на секунду. «Возможно. Поверю, когда получу подтверждение, а именно заключу договор». «Откуда ты так хорошо ее знаешь?» «Луиза старше Кристиана лет на 20, но это ничего не значит. Пожилые женщины нередко спят с молодыми мужчинами. Это могло бы объяснить, почему она так обрадовалась, увидев его. Я слегка нахмурилась, сама не понимая причин». «Я дружу с ее племянником. И нет, я никогда с ней не спал». В его голосе прозвучал намек на смех. Мои щеки вспыхнули еще сильнее, но голос, к счастью, звучал прохладно и ровно. «Спасибо за информацию, но твои любовные отношения меня не интересуют», — заявила я, царственно вздернув подбородок. «Я никогда не говорила о любви, мисс Алонсо». «Ладно, меня не интересует твоя сексуальная жизнь». «Хм, а жаль». Намек на смех усилился. «Если он пытается вывести меня из себя, у него ничего не выйдет». «Рада стараться», — ласково ответила я. Мы остановились перед моим отелем. Свет из окон падал на лицо Кристиана, оставляя вторую половину в тени. Светлая и темная. Две стороны одной монеты. И еще вопрос. Мое дыхание создавало в воздухе крошечные белые облачка. Почему ты пришел сегодня на ужин? Явно не повидать Луизу. Весь вечер он почти с ней не разговаривал. В его глазах промелькнула тень, прежде чем вновь погрузиться под холодную янтарную поверхность. Хотел кое-кого увидеть. Слова впитались в разделявший нас воздух. Я и не осознавала, насколько мы близко. Кожа, специи и зима. Для меня существовало только это, пока Кристиан не отступил назад и не склонил голову в сторону входа в отель. Явное прощание. Я открыла и снова закрыла рот, прежде чем пройти мимо него. Только когда я добралась до стеклянных дверей, любопытство во мне победило нерешительность. Я повернулась, отчасти ожидая увидеть, что Кристиан уже ушел, но он по-прежнему стоял у подножия лестницы. Темные волосы, темный плащ и лицо, еще более обезоруживающее, когда частично скрыто в тени. «Кого ты хотел увидеть?» Было так холодно, что легкие горели, но я продолжала ждать ответа. Что-то смешное и опасное появилось в его глазах, прежде чем он отвернулся. «Спокойной ночи, Стелла». Слова долетели до моих ушей уже после того, как его поглотила ночь. Тяжело вздохнув, я стряхнула с кожи электрические уколы. Но любые мысли о Кристиане, Луизе и даже Деламонте испарились, как только я зашла в номер и проверила телефон. Случилась катастрофа номер 4. Я всю ночь держала мобильный в сумочке, желая произвести впечатление на человека, который пишет СМС за обеденным столом. Луиза так делала, но она хозяйка. Она могла делать все, что заблагорассудится. И тут я поняла. Моя попытка произвести впечатление может закончиться печально. Экран заполонили пропущенные звонки и сообщения от Мередит. Последнее пришло 20 минут назад. Господи. Что случилось? Как долго она пыталась со мной связаться? В голове пронеслась дюжина версий, и когда я перезванивала, сердце чуть не выпрыгнуло из горла, а ладони ужасно вспотели. Может, в офисе случился пожар? Или я забыла вернуть сумку Прада? Стелла, как приятно наконец тебя услышать. Ледяное приветствие скользнуло по позвоночнику, как прохладная кожа рептилии. Я так виновата, отключила звук и увидела... Я знаю, где ты была. Видела тебя в Инстаграме у Раи. Несмотря на презрение к блогерам, Мередит пристально следила за социальными сетями. Вопрос конкуренции и нахождения в тренде. Кажется, только я видела в этом иронию. Я тяжело сглотнула. Что-то не так? Чем я могу помочь? Неважно, что уже почти полночь субботы. Младшим сотрудникам журнала не полагается баланс между работой и личной жизнью. Возникла проблема с фотосессией на следующей неделе. Но мы разобрались, пока ты проводила время на вечеринке. Холодно, сказала Мередит. Обсудим это в понедельник. Жду тебя в своем кабинете ровно в 7:30 утра. Линия оборвалась, как и всякая надежда, что она простит мой проступок. У меня возникло дурное предчувствие, что к 8 утра понедельника я останусь без работы.